вещи с незнакомцем. Он высок, он жесток, он полночный маньяк. У него сто имен на газетных листах. Он везде, он везде, он везде, как только сядет солнце. Не для белых, не для черных, нет. Без надежды на просвет. Где-то любовь светла, где-то вода чиста, и не стучится дверь беда. Где-то покой и свет, но только нас там нет. Нам не было там никогда. А вокруг ликует паранойя.